чем бы мог стать этот человек, если бы он попал в хорошие руки? Что бы стало с ним, если бы он вернулся в Польшу, варварски разрушенная страна? Тысячи ученых, которые были истреблены, нуждались в таких людях, как Боярский. Что заставило его, человека с незапятнанным прошлым, забыть столь свойственный поляку патриотизм? Что удерживало его во Франции, где все его инженерные начинания, его квалификация, его патенты оказались не нужны? Процесс. 12 мая 1966 года. Четверг. Человек, сидящий сейчас на скамье подсудимых, после 2 с лишним лет предварительного заключения, очень мало похож на энергичного изобретателя и предпринимателя. Бледное, измученное лицо. Чеслав Боярский тяжело болен. У него туберкулез легких и костный рак. И все равно он готов к борьбе с обществом, которое отказало ему в признании, с судом этого общества. Перес, председатель суда, доволен. Он рассчитывает сыграть не последнюю роль в этом спектакле. Он уже знает, что поляк отнюдь не обладает ораторскими способностями, у него затруднения с французским, а что касается логики, которая была бы ему незаменимой помощницей в изобретательской деятельности, то сейчас она ему явно изменяет. Боярский держится отстраненно. Он всегда был одиночкой, который все делал сам. Он не мастер вести диалог. Но теперь ему приходится это делать, и он, как слепой, попадает в нехитрые ловушки, которые расставляет Перес. «Скажите, обвиняемый, вам никогда не приходила в голову мысль подыскать себе работу? И потом, бывает, люди решаются на воровство, даже на убийство. Но почему фальшивые деньги?» Боярский понимает, что его провоцируют, но не может возразить, что ему так и не удалось найти работу. Чувствует себя оскорбленным намеком судьи, не делающим чести последнему. Воровать или даже убивать лучше — это доставит меньше неприятностей государственному банку. Но так социально Боярский не рассуждает. «Господин председатель, я никогда не был в состоянии что-нибудь украсть или напасть на кого-нибудь. Я запер себя в своей башне из слоновой кости и хотел сделать что-то своими руками. Я знал, что мои дети будут презирать меня, если я не смогу накормить их». Перес. «У вас не было ощущения, что вы занимаетесь чем-то противозаконным, подлежащим наказанию?» Боярский. «Это было больше, чем ощущение, господин председатель. Я это знал. Я сам писал это на своих банкнотах. Я испытывал страх, но я знал также, что никому конкретно я не наношу вреда. Банкноты циркулируют, деньги меняют своих владельцев, текут. Перес. Прежде всего, они потекли к вам». На этот раз Боярский не отступает. Возбужденный, он перебивает председательствующего. Он хочет, чтобы ему дали высказать свою теорию, свое оправдание. Во Львове он штудировал политическую экономию. «Я слушал лекцию старого профессора, который преподавал там еще при царе. Он рассказывал, что видел своими глазами, как сыновья богатых родителей прикуривали свои сигареты от 100-рублевых ассигнаций. Профессор говорил, что тот, кто сжигает деньги, чтобы от них прикурить, наносит вред государству. Банкнота, находящаяся в обращении, приносит всем прибыль». Перес. «Значит, надо направлять в обращение как можно больше денег. Но это же неразумно. Это даже смешно. Хотя нет, это теория инфляции. Обвиняемый только хотел оказать государству услуги». Перес, вызвав оживление в зале, набрал кое-какие очки, но не у всех. Большая часть публики возмущена тем, что судья издевается над обвиняемым. Сидящим в зале жаль Боярского. В конце концов, никого из них он не сделал ни на сантим беднее. Они понимают, что ему остается одно — гордость мастерового за свою работу. Делать фальшивые банкноты так, чтобы все их принимали за настоящие — это невозможно. Я отрешился от всего и попытался сделать невозможное возможным. Перес не упускает ни одной возможности унизить Боярского. Когда Боярский рассказывает о своих неудавшихся попытках внедрить свои патенты, Перес явно издевкой замечает: «Вам не вменяются в вину ваши изобретения, которые никому не пригодились. Это не преступление, это дилетантство. Затем, когда возобновляется разговор об успехах Боярского на стезе изготовителя фальшивых денег, Перес не может удержаться от ремарки.